«Нам нужна ваша помощь», — пояснил гость. Рашников смотрел на него, ожидая дальнейшего развития беседы. «Мы хотим использовать ваш опыт», — продолжал гость. «Ваш опыт в решении некоторых наших проблем, вернее, одной проблемы, которую вы могли бы помочь нам разрешить». «Понятно», — кивнул Рашников. «Серьезная проблема?» «Сначала мы должны договориться. Сначала я должен знать, о чем идет речь», — возразил Рашников. Гость молча постучал костяшками пальцев по столу, словно проверяя акустику в комнате. Они оба прекрасно понимали друг друга и оба друг другу не доверяли. «Мы предлагаем вам следующие условия», — осторожно начал Кирилл Сергеевич. «Платим ваш гонорар и просим решить нашу проблему. Вот, собственно, и все». «Я вас не знаю», — улыбнулся Рашников. В этот момент он был похож на сельского священника, излучающего умиротворение и спокойствие. «На самом деле мы с вами знакомы», — ответил гость. «Мы проводили одну совместную операцию 19 лет назад в Латинской Америке. Мы искали с вами в Аргентине одного бывшего сотрудника польской разведки. Я входил в группу, которой было поручено его найти, а вы, ну, собственно, вы уже тогда занимались своим делом. Когда мы нашли этого агента, я сообщил вам его координаты, и мы улетели. Потом мы узнали, что поляк случайно разбился в автомобильной катастрофе. Вы меня забыли, Игорь Викторович». «Теперь вспомнил», — спокойно ответил Рашников. «Ты изменился. Кажется, уже генералом стал?» «Стал», — кивнул его гость. «Поэтому и пришел к вам. Мне нужна ваша помощь». «Поэтому ты и назвался своим настоящим именем, Кирюша». «Я ведь почувствовал, что где-то тебя видел. Все хотел уточнить, где именно». «Ясно, я все понял», — вздохнул Рашников. Он тяжело поднялся, прошел к старому комоду и вытащил оттуда бутылку коньяка. Это был дорогой французский коньяк «Хеннесси». Генерал удивленно приподнял бровь. Французский коньяк нелепо смотрелся на фоне деревенского жилища в руках пожилого хозяина, медленно передвигающегося по дому. «Это моя слабость», — усмехнулся Рашников. «Люблю хороший французский коньяк». Он достал два небольших стакана, разлил коньяк, поставил бутылку на стол и поднял свой стакан. «За успех нашего дела!» — пробормотал он и, не чокаясь, поднес стакан к рту. Он пил медленно, маленькими глотками, наслаждаясь тонким ароматом. Генерал тоже выпил, коньяк действительно был превосходным. Это привело гостя в хорошее настроение. «Так вы согласны?» — спросил он. Рашников взял лист бумаги, достал ручку и написал слово «Кто?», после чего поставил большой вопросительный знак и сел на лавку, протянув лист бумаги своему гостю. Генерал посмотрел на надпись и нахмурился. Потом осторожно переспросил: «Значит, вы согласны?» Рашников постучал костяшками пальцев по столу, показывая на лист бумаги. Он не сказал ни слова, испытывающий, глядя на генерала. Тот понял, что дальше медлить не стоит. Он достал из внутреннего кармана пиджака газету. На первой странице была помещена большая фотография. На ней премьер-министр пожимал руку очередному зарубежному лидеру. Рашников посмотрел на фотографию. За спиной премьер-министра стоял мэр столицы. Ликвидатор смотрел на обоих. Его лицо не выражало никаких эмоций, ни удивления, ни возмущения, ни гнева. Он просто смотрел на фотографию. Генерал напряженно ждал. Он всматривался в лицо Рашникова, пытаясь угадать его реакцию, но тот также равнодушно вернул газету хозяину. «Их там двое?» — напомнил он. «Тот, который слева», — ответил генерал. Реакции не последовало, Рашников только кивнул. «Понятно», — сказал он. «Я примерно так и думал. Иначе вы не стали бы меня искать. Наверное, у тебя самого тоже есть неплохие специалисты». «Есть», — подтвердил генерал. «Но сейчас нет таких надежных агентов, таких профессионалов, как раньше. Мельчает время, мельчают люди. А твоя квалификация мне известна». «Может быть», — задумчиво произнес Рашников, — «может быть». «Значит, у тебя такое поручение, понятно. Дорого будет стоить, генерал, очень дорого. Ничего, мой бюджет выдержит». Генерал не сводил с него глаз, ожидая решения. «Рисковый ты мужик, — пробормотал Рашников, — очень рисковый. В такую даль поехал со своим делом, значит, долго меня искал?» «Долго, — подтвердил генерал. Мне нужен был специалист высокого класса». «Один, — поднял указательный палец Рашников. «Что один?» — не понял генерал. «Стоимость твоего заказа», — улыбнулся Рашников. Генерал посмотрел на вытянутый длинный крепкий палец. Он не дрожал. «1000?» — изумленно спросил гость, но, увидев презрительное выражение, Рашников поправился. 10? На лице хозяина дома было то же выражение. 100? Спросил генерал уже несколько другим голосом. Палец по-прежнему не дрожал. Генерал ошеломленно покачал головой. 1 миллион? Он сам не верил своим словам. Палец, наконец, согнулся. Рашников убрал руку и потянулся за бутылкой коньяка. «Ты с ума сошел!» — разозлился генерал. «Таких гонораров не бывает. Ты мог бы с таким же успехом назвать им 1 миллиард или 100 миллионов?» «Не сходи с ума, не нужно наглеть. Сидишь тут в глуши, совсем чувство реальности потерял». «Смешно», — прохрипел Рашников. Он, кряхтя, поднялся, прошел по комнате, затем внезапно обернулся, его глаза блеснули. «А может, это ты, генерал, чувство реальности потерял? Ты знаешь, сколько я беру за заказ?» 100 тысяч. За обычных хлюпиков, которые ходят без охраны и которых можно пальцем удавить, а ты приехал ко мне с таким делом, подумай, генерал. Я не прошу слишком много». «Таких цен не бывает», — багровея выдавил генерал. «Ты ненормальный». «Значит, не договорились», — спокойно ответил Рашников. «Иди, генерал, тебя твой мальчик на улице заждался». Генерал решительно поднялся, взглянул на сидевшего перед ним пожилого человека. Нечесанные волосы, бородка, усы. «Может, он давно потерял квалификацию?» — мелькнуло у него в голове. все эти иконы, лампадки, подушки, салфетки. Может, Рашников на самом деле уже утратил чувство реальности, и те два убийства в Москве всего лишь случайно совпали с его отпуском? Хотя, с другой стороны, репутация Рашникова была ему хорошо известна. Он был одним из самых лучших профессионалов в бывшем КГБ СССР. Такой человек не мог полностью утратить свои навыки. «Половину», — предложил генерал. «Здесь не базар», — строго заметил Рашников. «Я не торгуюсь». «Не сходи с ума!» — нервно сказал генерал. «Зачем тебе столько денег? Ты вообще представляешь, что это за сумма?» «Чувство реальности, говоришь?» — усмехнулся Рашников. Он вдруг поднялся и кивнул своему гостю. «Идем за мной». Он прошел через всю комнату и открыл дверь во вторую. Генерал нерешительно подошел к двери и замер на пороге. Вторая комната была полной противоположностью первой. Здесь были книги на нескольких языках, аккуратно расставленные по полкам, высевшимся до потолка. На специально оборудованном столе стоял компьютер, подключенный к лазерному принтеру, ноутбук, телефон, совмещенный с факсом. Рядом лежал мобильный телефон спутниковой связи. Стояли микроволновые генераторы шумов, исключавшие возможность прослушивания комнаты. Комната напоминала небольшой оперативный пункт связи. Разница между первой и второй комнатой были настолько поразительной, что генерал невольно оглянулся. Было такое ощущение, что в двух комнатах жили два абсолютно разных человека, или что между комнатами существовал некий барьер времени. Он изумленно посмотрел на Рашникова. «Потерял чувство реальности?» — спросил Рашников с явной издевкой. «Так ты сказал?» «Нет». Запинаясь, ответил генерал, его трудно было чем-либо поразить, но Рашникову это удалось. «Нет», — повторил он, — «не потерял». «Ладно, я согласен на все твои условия, пусть будет так, как ты сказал. 1 миллион, я согласен. Плюс 20% на текущие расходы». «Хорошо». Он не хотел больше спорить. «Когда нужно выполнить заказ?» — удовлетворенным голосом спросил Рашников. «У тебя есть 2 месяца, не больше. Это максимальный срок». «Ясно. Теперь давай вернемся к столу, и ты мне расскажешь, кто еще, кроме тебя, знает о нашей встрече». Они вернулись к столу и снова расселись по лавкам. Рашников вопросительно посмотрел на генерала. «Никто», — решительно ответил генерал. «Ни один человек не знает. Я не идиот, чтобы кому-нибудь рассказывать о таких вещах. Ты не забывай, что мы работали вместе. Хотя тогда я был совсем желторотым юнцом, но многому научился». «Научился», — прохрипел хозяин дома. — «Да, видно, не всему. Давай по порядку, кто знает о твоей поездке ко мне?» — «Я же сказал», — нервно заметил Кирилл Сергеевич. — «Так не бывает», — усмехнулся Рашников. — «У кого вы взяли машину с местными номерами?» «Я позвонил одному из местных сотрудников ФСБ, заместитель начальника областного управления, мой старый знакомый. Он дал мне машину, ни о чем не спрашивая, приказал одному из своих сотрудников встретить меня на вокзале и передать мне машину». «Значит, этот знает», — кивнул Рашников с мрачным выражением лица не обещавшим местному сотруднику ФСБ ничего хорошего. «Кто еще?» «У него семья!» — встревоженно сказал генерал. «У него двое детей!» От взгляда Рашникова ему стало не по себе, по спине пробежал неприятный холодок. «У него двое детей!» — ошеломленно повторил генерал. «Он знает, что ты приехал в город», — напомнил Рашников. «Значит, сумеет вычислить, кому, если понадобится. Не спорь, генерал. Я ведь не прошу лишних денег. Это входит в одну сумму. Место перед операцией должно быть чистым, и тот сотрудник, который тебя встречал, тоже может догадаться. Значит, и он лишнее в этой цепи звено». «Похоже, ты все-таки потерял чувство реальности», — пробормотал генерал. «Ты не бульдозер, чтобы укатывать площадку перед операцией. Не сходи с ума!» «Друга пожалел», — усмехнулся Рашников. «А он бы тебя пожалел?» Генерал закусил губу. Он слишком хорошо знал, как действуют в подобных случаях его коллеги. Личные отношения не в счет. Друзей сдают налево и направо, не задумываясь, если того требуют обстоятельства. «Он мой друг», — хмуро произнес генерал. «Мы знакомы уже много лет». «Ты ведь знаешь все лучше меня, генерал. В нашем деле друзей не бывает. Раньше нужно было думать. Раз ты взял его машину, значит, понимал, чем это может закончиться. Если я его не уберу, ты все равно потом его сам уберешь. И сотрудника, который тебя встречал, тоже уберешь. Считай, что я тебе помогаю, от греха уберегаю. Пусть он будет на моей совести». Генерал промолчал. Он понимал, что Рашников прав. «Кто еще знает о вашем приезде?» — продолжал допрос ликвидатор. «Никто. Мы приехали на поезде вдвоем». «Кто проверял мою легенду?» «Саша Собников, тот самый, который приехал со мной». Рашников молча смотрел на него. «Он мой сотрудник!» — чуть не крикнул генерал. «Не имеет значения», — ровным голосом ответил убийца. «Все, кто могут вычислить нашу встречу, должны исчезнуть. Таково правило ликвидаторов. Ты ведь знаешь, почему мы все одиноки? Мы не можем себе позволить завести семью, так как наши близкие автоматически стали бы заложниками в наших операциях. Твой сотрудник уже состоявшийся заложник. Таково правило профессионалов. Если у тебя есть возражения, можешь сам решать свои проблемы». «Хватит!» — свистящим шепотом произнес генерал. «Кто еще? Кого ты еще хочешь уничтожить, прежде чем начнешь свою работу? Мою жену? Моих детей? Они знают, что меня сегодня нет в Москве рядом с ними». «Они не знают, что ты в Твери», — рассудительно сказал Рашников. «И ты им никогда об этом не расскажешь». «Ты маньяк», — убежденно сказал генерал. «Ты получаешь удовольствие от своей работы». «Свою работу нужно любить», — улыбнулся убийца. «В этом и есть высшая мудрость палача. Если не будешь любить свою работу, будешь чувствовать себя обычным уличным убийцей. А вот если тебе нравится то, что ты делаешь, и если за это еще хорошо платят, тогда все правильно. Палач должен быть уверен в том, что кровь он проливает не по своей вине. Это не его инициатива. Он всего лишь выполняет работу. На палаче никогда не обижались. Ведь нельзя же, например, обижаться на нож гильотины. Палачам никто никогда не мстит. А почему? Да потому что убийство остается на совести человека, отдавшего приказ на уничтожение жертвы, приговорившего другого человека к смерти, заказавшего убийство и оплатившего его.